Исчезли последние отблески заходящего солнца, и повсюду разлилась вечерняя прохлада. На небе появились скопления прекрасных серебристо-голубых звезд. В это время года созвездие, похожее на шелковый пояс, светило особенно ярко. Столичный космопорт Хайнессона был наполнен суетой. В огромном зале ожидания сгрудились самые разные люди. Прибывшие из других планет и те, кто еще только собирался отправиться в путешествие. Пришедшие проводить и встречающие. Обычные люди в гражданской одежде, солдаты в черных беретах и техники в комбинезонах. Сотрудники службы безопасности по-прежнему стояли на месте в стратегически важных точках, с раздражением глядя на толпу. Работники космопорта ходили, проталкиваясь сквозь скопления людей. Повсюду бегали дети, мешая всем и внося хаос и в без того напряженную обстановку. Роботизированные тележки перевозили багаж. «Ян», — обратилась Джессика Эдвардс к молодому человеку, сидящему рядом с ней. «А? Ты, наверное, разочаровался во мне сегодня. Почему ты так решила? Не я одна потеряла близких, но другие семьи сидели спокойно, с мужеством перенося горе. Одна я устроила скандал на виду у всех. Тебе наверняка было неприятно все это слушать. Ничего не станет лучше, если просто сидеть и молчать», — подумал Ян. «Кто-то должен высказать свое мнение о правительстве и возложить на них ответственность. Но когда он открыл рот, то все, что он смог сказать, было... вовсе нет». Они сидели рядом в зале ожидания космопорта. Джессика сказала, что через час отправляется на соседнюю с Хайнессоном планету. Тарнузан. Там она работала учителем музыки в начальной школе. Если бы Жан Робер Лап остался жив, то она бросила бы эту работу и вышла замуж. «Ты проделал долгий путь, не так ли, Ян?» — сказала Джессика, глядя на семью из трех человек, проходящую перед ними. Ян не ответил. «Я слышала о том, что ты сделал при Астарте. Да и до этого выделялся на фоне остальных. Жан Робер всегда восхищался тобой. Он говорил, что ты гордость вашего выпуска». Жан Робер был хорошим человеком, и Джессика приняла мудрое решение, выбрав его. Подумал Ян с оттенком безысходности. Джессика Эдвардс. Дочка значения офицерской академии, учившаяся в музыкальной школе. А теперь она сама учительница музыки, потерявшая жениха. «Не учитывая тебя, всем остальным в Адмиралтействе должно быть стыдно. Потерять более миллиона человек в одной битве – это же уму непостижимо. У них совсем совести нет». Ян подумал, что это не совсем так. Не считая совсем уж варварских действий, вроде нарушения договоров и убийства безоружных, нельзя говорить о войне с точки зрения совести. Глупый командир потеряет миллион союзников, а хороший убьет миллион врагов. В этом единственное различие между ними. А с точки зрения абсолютного пацифизма... «Я не стану убивать, даже если ради этого придется умереть!» Между ними не было и вовсе никакой разницы. Оба они массовые убийцы. То, что глупцу должно быть стыдно за отсутствие способностей, вопрос, не относящийся к морали. Вряд ли, однако, Джессика это поймет, даже если попытаться объяснить. Да Ян и сам не знал, нужно ли это понимание. Его раздумье прервало объявление по космопорту. Джессика встала. Ее пассажирский лайнер готовился к отбытию. «До свидания, Ян. Спасибо, что проводил. Береги себя. Стань отличным командующим. За себя и за Жана Робера». Ян внимательно наблюдал, как Джессика торопится на посадку. «Отличным командующим, да? Понимает ли она, что это то же самое, что сказать «иди и убей еще больше людей»? Видимо, нет, точно не понимает. А ведь это то же самое, что попросить сделать женщинами Империи то же, что сделала война с ней. И когда это случится, на кого обратятся их гнев и печаль?» «Простите, возможно ли, что вы командор Ян Венли?» — раздался рядом чей-то голос. Ян медленно повернулся и увидел пожилую, со вкусом одетую женщину, державшую за руку мальчика лет 5-6. «Да, это так». «А, я так и думала. Смотри, Уилл, Это герой Астарты. Поздоровайся с ним». Мальчик застенчиво спрятался за ее спину. «Меня зовут миссис Майер. Мой муж и мой сын, отец этого мальчика, были солдатами и погибли с честью в войне с Империей. Я услышала в новостях о ваших подвигах и очень благодарна вам за то, что вы сделали. Я не могла и надеяться, что смогу встретиться с вами лично». Ян замер, не зная, что на это ответить. Уилл тоже говорит, что станет солдатом, что собирается сражаться с Империей и отомстить за папу. «Коммодор Ян, я понимаю, что это наглость, но не могли бы вы позволить ему пожать руку героя? Я думаю, рукопожатие с вами стало бы для него отличным стимулом». Ян не мог поднять глаза на эту женщину. Видимо, приняв его молчание за согласие, она попыталась подтолкнуть внука к молодому полководцу. Однако мальчик крепко вцепился в бабушкино платье, хотя и смотрел при этом на Яна. «Что такое, Уилл? Думаешь, если будешь поступать так, ты сможешь стать храбрым солдатом?» «Госпожа Майер», — сказал Ян, мысленно утирая пот со лба. «Когда Уилл станет взрослым, будет мирное время. Не нужно будет становиться солдатом. Береги себя, малыш». Повернувшись на каблуках, он торопливо покинул это место. Проще говоря, сбежал. Но в таком отступлении он не видел бесчестия. Да, мирное время настанет. Даже если нам, живущим сейчас, придется заплатить за него своими душами.